«Ну и чудеса! Два Гелиуса!» — протянул он. «Надо позвать Гаруспика. Записи подобных чудес имеются в анналах, но, насколько мне известно, там нет им объяснений. Надо бы астронома. Да где его найдешь?» «Да», — согласился Публий, — «смерть Сульпиция Галла — невосполнимая потеря. Уже в ранней юности я почитал этого человека. Он сопровождал отца в Македонию и однажды здорово помог ему. Помню, стояла ясная лунная ночь. И вдруг, ни с того ни с сего, полная луна почти мгновенно затмилась, а на небе при этом не облачко. Войско охватил суеверный страх. Послышались со всех сторон вопли. И тогда вперед вышел Галл, он был нашим легатом, и спокойно объяснил всем, что это не дурное знамение, посланное богами, а явление, вызванное положением солнца, свет которого не может достичь луны. Воины успокоились и разошлись в шатры. Фаланга Персея наутро была разбита. Впрочем, зачем я это говорю? Ведь наш друг Полибий все это уже описал, рассказав попутно, как Перикл успокоил сограждан во время затмения солнца. «Я тоже относился к Сульпицию с величайшим почтением», — сказал Полибий. «Особенно после того, как имел возможность убедиться, что Сульпиций, обладая истинным знанием о том, что делается на небе, не хуже разбирался и в земных делах. Ведь он предвидел, что римский народ расколется на два лагеря». «Может быть, поэтому на небе два солнца?» — вставил Лелий. «Одно светит нам, заботящимся о благе республики, другое — смутьянам, замышляющим, по примеру Тиберия Гракха, переделы земель и расширение римского гражданства за счет союзников. Так что, юноши, — повернулся он к молодежи, занимавшей край стола, — говорю я вам, не верьте во второе солнце. Это обман зрения». «Мы не верим в него, отец», — отозвался юношеский голос, — «тем более, что на небе уже одно солнце». Все вскинули головы. «Действительно одно», — удивился Лелий. «Вот так бы испарились, как призрак, все, кто делают граждан врагами и толкают республику в пропасть. Старик Катон видел зло в эллинах. Но ведь Блоссий, воспитавший Гракха, италиец, Фульвий Флаг — чистокровный римлянин, а Аппий Клавдий — из древнейшего римского рода. — Что ж ты предлагаешь, Лелий? — спросил Муммий. — Как спасти республику? — Я полагаю, что Римом должны управлять не сенаты народ, а философы, сдерживающие страсти и направляющие их по безопасному пути. Мы же все знаем Платона, а воспользоваться его советами никто не захотел. «А я бы, — возразил Муми, — посоветовал придерживаться учения Полибия о сотрудничестве магистратов, сената и народа». «Я не хочу отнимать заслугу Аристотеля, — запротестовал Полибий. Эту теорию он изложил в своем государстве. Я лишь применил ее к Риму». «И сделал это блестяще, — перебил Публий. Но вспомним, что наш друг говорил в своем изложении теории Аристотеля о преимуществах нашего государственного устройства. Ты, Полибий, пытался предостеречь нас от дурных примеров спартанских царей-реформаторов. Но у нас уже был Агис. А теперь очередь за Клеоменом». Наступило молчание, прерываемое лишь сопением почтенного Манилия. «Он заснул, не дождавшись конца спора». «Точнее не скажешь», — раздался тот же юношеский голос. «Гай Гракх действительно ярче и красноречивее своего покойного брата. И опаснее», — добавил Муммий. «Вчера я видел его прогуливающимся с главой публиканов Филоником. Ты, Публий, не сумел заинтересовать всадников. Им мало откупов Африки.